Глава 52. Жильбер к этому моменту уже заполнил записями несколько страниц. Джо видел, что он живо заинтересован услышанным. «Жак, у меня здесь материала хватит на 5 интервью, так что я хочу поблагодарить вас за то, что вы уже успели мне рассказать», — сказал Жильбер. «Я люблю заканчивать интервью парой-тройкой коротких советов для читателей. Что-то вроде рекомендаций, которым они смогут найти применение в своем стиле руководства или даже в отношении к бизнесу. Кое-что из того, что вы говорили, я уже присмотрел для этого раздела. Например, поймите, насколько большой компанией вы хотите быть и почему. И поймите, кто вы есть, зачем существуете и чего хотите достичь. Есть у вас еще какая-нибудь идея, четкая и краткая, которой вы хотели бы поделиться?» Жак на несколько мгновений задумался. «Ну, может быть, примерно так», — проговорил он. «Инвертируйте ценностное предложение». «Что вы имеете в виду?» «Большинство руководителей и большинство организаций принимают решения, основываясь на выгоде для себя. Но мы в DOGL выяснили, что когда мы ставим на первое место своих людей, а потом своих клиентов, и все это упаковываем в проверенную бизнес-модель, прибыли приходят сами собой. Это побочный продукт того, что мы фокусируемся на своих сотрудниках, клиентах и правильном обхождении с ними». Жильбер записывал слова Жака. «И в связи с этим я бы добавил, обращайтесь уважительно со всеми, с клиентами, с покупателями, с поставщиками, с сотрудниками на всех уровнях. Каждый из них такой же человек, как и вы, поэтому проявляйте к нему уважение». «Отлично», — одобрил Жильбер. «Может, еще парочку?» «Не идите на поводу у большинства, если оно не идет туда, куда нужно вам», — сказал Жак. «Это применимо не только к бизнесу, но и к личной жизни. Мы стали теми, кто мы есть, потому что готовы думать и действовать не так, как все. И не только ради того, чтобы отличаться от других, а потому что сознаем, что, делая свое дело не так, как все, мы можем сделать его лучше». Жильбер записал и это. «Пожалуй, у меня есть еще пара дополнений к совету мыслить не как все», — промолвил Жак. «Если берешься что-то делать, делай правильно», — он чуть помолчал. «Шла ли речь о дизайне нашего здания, о создании пенсионного плана, о том, сколько оборудования нам нужно для VIP-зала? Я никогда не видел смысла работать в полпинка, только чтобы сказать, что дело сделано, и поставить галочку. Если берешься что-то делать, делай это правильно. А следующий принцип верно служил мне во многих разных ситуациях. Если хочешь, чтобы дела шли хорошо, добейся гармонии интересов. Когда четко представляешь, чего хочешь, и берешь на себя труд выяснить, чего хотят другие, а потом гармонизируешь эти стремления, можно сделать что угодно», — Жак покачал головой. «Если такой гармонии нет, то в итоге каждый будет искать только свою выгоду». «Прекрасные советы, Жак. Может быть, еще что-нибудь на закуску?» Жак задумался. «Недавно я читал статью о компенсациях административным работникам. Большинство зарплат и бонусов администраторов основываются на двух вещах – доходе и численности штата. Они не имеют отношения к уровням прибыльности и кадровой текучки. Логика такова, что если у компании активно растет валовой доход и численность работников, следовательно, она должна больше зарабатывать. Абсурдный вывод, часто не соответствующий действительности», — он пожал плечами. «В результате мы получаем людей, принимающих решения в интересах собственного личного банковского счета, а не в интересах организации». Жак улыбнулся. «Вы когда-нибудь слышали историю о змее и рыбаке?» Жильбер и Джо признались, что нет. «Ну, значит, самое время ее рассказать», — кивнул Жак. «Один парень отправился рыбачить на своей лодчонке. И вдруг слышит, что-то стучит в борт. Смотрит, а там змея. Поймал лягушку и вот-вот съест ее. Жалился рыбак над лягушкой, протянул руку и выдернул ее из змеиной пасти. Лягушка радостно скрылась, зато змея сильно опечалилась. Достает тогда рыбак бутылочку знатного коньяка, что с собой прихватил, ловит змею и дает ей отведать чудесного напитка. Потом отпускает воду и говорит: «Плыви!» Рыбалка пошла спора, парень только и поспевал подсекать да вываживать. И вдруг снова что-то застучало о борт лодки. Он глядь, а там опять змея с другой лягушкой. Поднимает голову и тычет добычу в руки рыбаку. Мужчины расхохотались. «За что вознаграждаешь, того больше и получаешь», — наставительно проговорил Жак. «Вознаграждаешь людей за то, что стало больше сотрудников, значит, получишь больше сотрудников. Вознаграждаешь за рост волового дохода, получишь больше волового дохода». Мораль. Если не получаешь того, чего хочешь, смени принцип вознаграждения. Жильбер торопливо записывал сказанное Жаком. Закончив, поднял голову и улыбнулся. «Отличный материал, Жак, просто отличный!» «Ну что, довольно с вас на сегодня охоты?» — спросил Жак с улыбкой. Жильбер кивнул и улыбнулся в ответ. «Пока хватит!»